Тут ей пришла в голову мысль, все равно пятница, все равно ей писать еженедельный отчет главному директору Коста Браун. Почему бы не включить эту ситуацию в отчет, с просьбой о помощи в решении? В любом случае, при ошибке в данной ситуации грязи будет уйма, как ни посмотри, и девчонка дать все просто замять явно не планирует, учитывая тот ее блеф, который со слов оружейника, не блеф. Но, как он и сам говорил, прибор работает еще не идеально, и возможны ошибки, ведь в этот раз это уже может оказаться вовсе не блефом. Ребекка устала, несмотря на все возможности, даруемые ей ее силой, жить на три личности вовсе не предел ее мечтаний. Еще и этот странный отчет из Брактона. Они что, сами совсем справиться не могут? Да, не самая рядовая ситуация, но у них есть два технаря и властелин в составе, а с оружейником еще и дракон работает очень часто. Они ведь могут подобные вопросы решать самостоятельно. Плевать, сейчас ей уже не хочется задумываться над точным решением этой проблемы, а решать что-то надо. Девушка потенциально высокоранговый умник, у которого есть потенциальный мотив очернить репутацию СКП, и эффект подобного протянется сильно дальше Брактона. Учитывая, что она направляется в котел на еженедельную встречу, то просто спросит у контессы наилучший путь решения этой проблемы. Хотя, если бы это как-то сказалось на пути, контесса бы и сама решила все проблемы, но за ней лучше было приглядывать и быть в курсе ее действий. Особенно при учете редких слепых пятен, ее действия иногда могли иметь не самые предсказуемые последствия для того, что напрямую не касалось путей, но при этом все еще было в целом важно. Помещение заперто и изолировано. Секретарша в курсе, что за исключением событий С-ранга до конца смены ее беспокоить не стоит. Дверь мне. И вышла прямо рядом со столом, за которым уже сидела Фортуна, доктор Мама, Курт и, на удивление, Дэвид. Обычно он появлялся последним. А где Кит? Судя по всему, бастард закусился с адептами и ему пришлось лично вмешаться, пожав плечами, ей ответил Дэвид. Фортуна продолжала тихо сидеть и пить чай, а доктор Мама что-то смотреть в планшете, пока Курт работал за ноутбуком, вообще делая вид, что его тут нет. Хорошо, у нас есть что обсудить на этой неделе. Тут все обратили взоры на контессу. С позавчерашнего вечера основной путь начал сокращаться, иногда при этом то расти, то снова сокращаться, причина неизвестна. В среднем, изменений никаких и колебания в пределах обычного, контесса пожала плечами и вернулась к своему напитку. То, чем занят легенда, не связано с этими изменениями. Контесса на мгновение замерла, нет, и тут же продолжила свое занятие как ни в чем не бывало. Ребекка сильно сомневалась в следующем своем вопросе. Но почему бы и нет, заодно и свою последнюю проблему на вечер решит. Ситуация в Брактон-Бей, в этот раз контесса замерла на более долгий срок, конкретнее. Даже Курт отвлекся на мгновение от ноутбука и с приподнятой бровью на такую реакцию контессы. Ребекка же просто открыла пришедший ей на почту последний отчет и толкнула планшет в направлении Фортуны. Быстро пробежав взглядом по отчету, она вновь замерла, строя различные пути. «Да», — ответила она спустя почти полминуты и сильно нахмурившись. «Серьезно, дело в этой девушке или в чем? Если устранить Тейлор Эберт, колебания в пути пропадут». И пока контесса отвечала, Ребекка уже со своего личного телефона переслала всем присутствующим отчет, о котором идет речь. Ребекка же заметила, что ее коллега нахмурилась. Очередной шаг ее пути, но, есть какое-то но, также пробегаясь взглядом по отчету, задал вопрос Курт, оторвавшись от своих дел. Шаг первый. Взять со склада технарскую тяжелую снайперскую винтовку, один из ранних неудачных опытов оружия против губителей. Шаг второй. Выстрелить. Шаг третий. В момент выстрела открыть портал на расстоянии 2 километра от объекта. Шаг четвертый. В случае провала, бежать. Возникшую тишину прервала Эйдолон. Ха, в смысле, твоя сила буквально путь к победе. Какое еще в случае провала? «Бежать, не имею ни малейшего понятия», — хмурясь еще сильнее, — ответила контесса, всматриваясь в фотографию в отчете, словно пытаясь найти какие-то ответы. «Ты ее в пути видишь без проблем?» — уточнила Ребекка, уже напряженно думая. «Абсолютно. Обычная девушка. Жертва травли. Сила довольно мощная в управлении насекомыми. Триггер несколько месяцев назад. Ни разу не действовала как кейп. Планировала в скором времени первый выход. Я могу спокойно одолеть ее огромным множеством способов, но, если хоть в одном из них появляется угроза ее отцу или смерть для нее, начинаются странности. И, к Кажется, она меня видит. Тут из ее носа побежала кровь, и она откинулась на спинку кресла, закрывая глаза и прикладывая руки в голове, ощущая сильную головную боль. «Что значит видит тебя?» Вопрос раздался одновременно с ее стороны и Дэвида. «Не знаю, не уверена. Когда я начала строить пути против девчонки, я ощутила смутное чувство внимания. Но чем дольше я продолжала, тем отчетливее было это ощущение. Под конец было чувство, что я видела смотрящий с интересом золотой глаз». Пока все обдумывали эту информацию, Ребекка тут же задала следующий вопрос. «Путь к победе легенды над Тейлор Риберт?» Контесса вновь замерла, внешне выглядя расслабленной, и не открывая глаз, начала говорить. «Это ощущается странно. Каждый раз, когда победа должна достигаться на определенном шаге, результат почти сразу же меняется, девчонка оказывается жива, и последним шагом становится бежать. Она по большей части даже не сопротивляется, просто не умирает от того, от чего должна умереть. Даже заброс ее телепортом прямо на бомбу индийского кипа буквально сотрет близлежащий город до основания, но не ее. О, я поняла». Тут она открыла глаза, которые были почти полностью красные, и стали заметны начавшие стекать струйки крови из уголков. «Это она показывает мне результат. Она видит мои пути». «В смысле видит твои пути? Каким образом?» Пока Дэвид озвучил всеобщую мысль, Ребекка ускоренно обдумывала эту информацию. «Числовик, кажется, тоже». Доктор Мама сидела мрачнее тучи. «Без понятия, но исход путей, словно либо изначально неверен по какой-то причине, или же учитывая знание о запланированном, оно уже просто не сработает. Получается, ее сила мощнее твоей», озвучила единственная Никейп из присутствующих. «Нет, ее сила – это управление низкоразвитыми формами жизни, в основном насекомыми, с сопутствующей многозадачностью. Возможно, ее сила как-то скрывает настоящие возможности, которые заключаются в чтении разума или чужих сил». «Нет», — ответила уже Ребекка, все еще продолжая думать, она была позавчера в СКП, и утром, и вечером она демонстрировала контроль над насекомыми. Датчики оружейника засекли, что это не было какого-либо рода иллюзией, они были вполне материальны. Только если у нее нет еще и второй силы невиданной мощности. Второй триггер – кража чужих сил, генерация подходящих случаю сил, она буквально просеивала множество различных вариантов. Учитывая перемены в поведении девчонки, второй триггер вписывается неплохо, но обычно это негативно сказывается на психическом состоянии. Еще лучше вписывается объяснение с потенциальным властелином из отсчета, затем лишь исключением – что чтобы властелин так хорошо контролировал ее тело, у него должна быть сила, сконцентрированная именно на этом, а не противодействии чужим. Властелин козырь вроде бастарда, с возможностью точечного контроля жертвы, все что она знает о силах говорит ей, что это очень и очень маловероятно, что это так работать вообще не должно. Она бы скорее поверила в практически безграничный контроль людей-кипов, чем в одновременную и раздачу силы и хороший контроль хотя бы одного. Может быть, при мультитриггере, но такое пропустить уж очень сложно. Звучит как какой-то бред. Я даже не уверен, что вытянув сразу несколько сил, смог бы добиться схожего эффекта. Даже когда-либо раньше не получал чего-либо близкого к описанному, тут Айдалон резко сжал руки, вновь сфокусировавшись на своей проблеме. Александрия еще раз вздохнула, но на этот раз мысленно, но тут же отбросила беспокойство о товарище с его проблемами. Пока... Как мне видится, самое логичное, сила наподобие Дэвида, но работающая, вероятно, в автоматическом режиме и вытягивающая силы, необходимые в данной ситуации. Но зачем демонстрировать насекомых в таком случае? Непонятно, Ребекка откинулась на спинку стула и смотрела в потолок. Сама возможность противостоять Контессе с ее силой уже кажется абсурдной, ведь сама сила Фортуны абсурдна. Значит, силы минимум две, а то... что видела Контесса в своих путях, правда или навеяно. Если навеяно, то возможности девчонки на этом поприще кажутся совершенно немыслимыми, а если Фортуна видела правду, которая просто быстро изменялась, адаптировалась, то как девчонка переживала буквально бомбардировку самыми разными вариантами, включая, по сути, даже альтернативу ядерному взрыву. Еще одна абсурдная сила, или ответ проще, и это одна сила, обеспечивающая всем. Я бы лучше предложил обратить внимание на то, что, судя по отчету, ее сила у нее, вероятно, с января, если речь про первый триггер. И если эти самые подходящие силы были изначально, то очень странно, что травля продолжалась до того, как девушка решила раскрыться, сказал Курт, прерывая тяжелую тишину. «Может, они не работают на Никипов?» – спросила доктор мама, листая отчет на планшете и что-то выискивая. Учитывая, что один из потенциально ответственных за травлю – страж, то маловероятно, Ребекка продолжала задумчиво постукивать себе по подбородку, прокручивая огромные массивы информации. «Не проще ли просто пойти и проверить, что у девчонки за сила?» Дэвид встал. Ребекка хотела ответить отрицательно, но остановилась. «Контесса не видит Дэвида. Тейлор Риберт видит контессу, что бы это конкретно ни значило. Может, эффект силы Дэвида сработает и на нее?» Чуть позже, когда Ребекка, уже успевшая переодеться в свой геройский костюм для решения ряда иных дел, также удалится, с по сути, окончившегося собрания, контесса улыбнется. «Чему улыбаешься?» – спросит уже решивший сам уйти Курт. Дэвид с Ребеккой скоро вернутся, и замолчала, продолжая действительно, искренне улыбаться и попивать свой уже свежий и горячий кофе. Новое чувство ощущалось странно, но когда пропало внимание, вместо него осталось лишь легкое веселье, включающее в себе посыл «все будет хорошо». В первые мгновения она опасалась, что это какой-то эффект властелина, но, проверив что пути, что собственные реакции, изменений не заметила. Она может просто либо игнорировать это навеянное чувство без каких-либо последствий, либо принять его и насладиться им. Давно она не ощущала чего-то даже близкого к этому. Тейлор как раз возвращалась из, по сути, уже вечерней прогулки, вновь одетая в ту же одежду, что и была на ней с утра в школе, когда Эйдолон возник прямо перед Тейлор, и пока та даже не успела как-то отреагировать, схватил ее за плечо и вместе с ней перенесся куда-то в сторону, а затем еще раз и еще, продолжая серию очень быстрых прыжков-телепортов, пока они не оказались на каком-то пустыре. И судя по ощущениям насекомых, города поблизости нет, да и своими глазами она Брактон-Бей не видит. «Какая у тебя сила?» – ощутила она нетерпящий возражения и давящий голос Эйдолона. «Что?» – она не понимала, что происходит. «Какая у тебя сила?» В его голосе мгновение ощущалась какая-то сила, но ее тут же слезала, хотя некий ошеломляющий эффект остался и впоследствии. Насекомые, другие, вновь давление, которое тут же слезало, а ей показалось, словно Эйдолон дернулся. «Кайзер, интересно, действуй сама, я помогу по ситуации». Она ощущала совершенно неуместное тут веселье со стороны Кайзера, а ей тем временем уже надо что-то отвечать, ибо Эйдолон ждет от нее ответа. Другие, она буквально ощутила тяжелый вздох героя. «Не усложняй происходящее. Мне точно известно, что у тебя помимо насекомых есть и другие силы». «Какие? О чем вы?» Эйдолон как-то узнал про Кайзера? «Ну конечно, как они могли не заметить подобное? Полагаю, это из-за того, что я пару минут назад противостоял одному из ваших умников. Но он не знает про меня, лишь про то, что эффект шел от тебя». Вновь тяжкий вздох и мгновение спустя Тейлор ощутила, как ее вдавливает в землю словно бы мощным толчком, и дышать стало практически невозможно. Эйдолон же лишь продолжал наблюдать за тем, как девчонка замерла на земле под воздействием его аэрокинеза. При этом, сама Тейлор вроде бы и боялась, но скорее ее затапливало непонимание. Почему это происходит? Почему ее атакует сам Эйдолон? Она же ему совершенно ничего не сделала. Было больно, но не так, чтобы сильно. Ей, бывало, куда как больнее даже физически. Есть два варианта. Мы просто проигрываем, и думаю, он просто уйдет. А второй, Тейлор очень не улыбалась потерять сознание и остаться неизвестно где, и при этом уповать, что Эйдолон не сделает с ней чего-то еще. Почему он вообще напал на нее? Мы побеждаем. Тейлор от подобного даже замерла, забыв о боли и невозможности вдохнуть. Побеждаем Эйдолона, а почему нет? Я могу очень многое. А, ну да, конечно. Ну, наверное, давай. Она уже ощущала, как сознание начинает меркнуть и замедляться, но паники больше не было. И ее тело резко перекатилось в бок, и мгновение спустя она была уже на ногах. Сознание начинало проясняться, но было все как-то иначе. Лишь когда Кайзер резко дернулся в сторону, избегая, видимо, очередной атаки, ей стало очевидно, что он взял именно что контроль над телом, и то не полный. В момент, когда тело останавливается, контроль возвращается ей. «И что у тебя еще есть?» В голосе Эйдолона ощущалось недовольство и раздражение, а сам он взмывает в воздух, зависая в метрах пяти над землей. «Зачем вы меня атакуете?» Решила она поговорить, ведь раз Кайзер оставил такую возможность, Видимо, в этом ничего плохого. Ответом была новая, более массированная атака, от которой Кайзер ушел рывком на огромной скорости. Она этого сразу не отразила, но ее тело двигается явно не так, как должно. Ну да, думаю, я сейчас использую возможности чего-то вроде Бугая 9 по вашим рейтингам, ну или где-то так, ну и рейтинг движка, вытекающий из этого. Что? Подобные пляски продолжались еще, кажется, с полминуты. Скажи ему, что если он не прекратит атаку, то в ответ бить начнешь уже ты. Тейлор от подобной просьбы малость опешила, но попыталась взять себя в руки. «Если вы не прекратите меня атаковать, то атаковать начну уже я». Попытавшись стать серьезной, она невольно вспомнила, как подобным образом иногда вела себя ее мать. В основном, когда она или отец сильно накосячили в чем-то. «Попробуй», она ощутила усмешку от даже остановившегося героя. А мгновение спустя ее тело сорвалось в огромном прыжке прямо на Эйдолана, а ее кулак, как она ощущала, буквально продавливает огромную толщу воздуха перед ней, и когда удар почти достиг тела Эйдолана, тот резко исчез. Ее тело резко обернулось, и она увидела, как с рук Эйдолана срываются две какие-то подозрительно черно-белые сферы, а она тем временем медленно падает, не способная изменить направление. «Дверь мне!» — раздался из ее глотки совершенно чуждый ей голос, но при этом знакомый. Разве это не голос Эйдолана? И две сферы, что должны были впиться в ее тело с каким-то эффектом, ушли в возникший прямо перед ней портал, после чего тот закрылся. Наступило мгновение почти оглушительной тишины, когда все пытались понять, что произошло. Даже Тейлор, приземлившись, пыталась оглядеться и хоть на чем-то сфокусировать свои мысли. Их слишком много. В портале мелькнула какая-то белая комната, и он потом тут же закрылся. А в следующую секунду из еще одного такого же портала вылетела Александрия в костюме с дырой в районе груди и частично поврежденной маской. Что вообще происходит? Тейлор ощущала, как даже в собственных мыслях пискнула от ужаса и радости. Она видит своих кумиров детства, но ситуация как-то не располагает вообще. Тревожится, из-за поддержки Кайзера, она почти перестала, но понятнее все не стало. Какого черта? Александрия подлетела к Эйдолану, явно обращаясь к нему же. Это не я, Тейлор показалось, или она услышала оправдательные нотки. Хотя, учитывая расстояние, она вообще этого ответа слышать не должна была. В смысле, блять, не ты. Открылся портал с двумя сферами, позади которых стоял ты. Александрия явно была взбешенная и вообще не в духе. Она, Эйдолон указал пальцем в направлении Тейлор. Александрия перенаправила на нее взгляд. В смысле, она запустила те две сферы, но какого черта ты открыл дверь? Сферы мои. Дверь открыл не я, голос сильнейшего героя прямо источал раздражение. Она слышит, Александрия тут же направилась в ее направлении. Но тело Тейлор уже вновь прыгнуло и понеслось в новую атаку, в этот раз прямо на Александрию, которая слегка сменила направление полета, огибая ее и уже хотела схватить, как показалось самой Тейлор, аккуратно за шкирку, как тело самой Тейлор извернулось и резко схватило Александрию за ногу, а затем с огромной силой швырнуло ту прямо в землю. Эйдолон уже готовился атаковать вновь, в этот раз куда сосредоточеннее, но прямо перед тем, как шары сорвались с его рук, Тейлор, все еще висящая в воздухе и начавшая падать, резко хлопнула в ладоши. Мощь хлопка была буквально оглушающая, и ей даже показалось, что она увидела ударную волну, но учитывая, что ей пришлось проморгаться, возможно, ей показалось. Но то, что она точно успела уловить, это то, что Эйдолон на мгновение затряс головой и даже начал падать, но быстро восстановил контроль над полетом, и никаких сфер в его руках больше не было, а она тем временем уже приземлилась и сорвалась на бег, подбираясь к Эйдолону. Позади она услышала взлетающую из-под куч земли в образовавшемся от падения кратере Александрию, и стоило ей вновь прыгнуть прямо на Эйдолана, как тот, даже не дожидаясь, вновь телепортировался в сторону, и очередные шары исчезли с его рук. Тейлор показалось, что ударить в ответ Эйдолон бы явно успел, но, кажется, опасался удара по себе куда сильнее, а в ее сторону сорвалась какая-то пленка, и когда та уже почти достигла ее, Кайзер резко схватил эту пленку, ощущавшуюся как-то очень тягуче, и швырнул в летящую Александрию. Она уклонилась, и, видимо, оба героя решили перегруппироваться, взмывая в воздух и объединяясь. Тейлор стало интересно, что будет дальше, и словно отвечая на ее вопрос, стоило ее телу приземлиться, как оно тут же присело и словно выстрелило из пушки, взмывая вверх прямо в направлении героев. Те оба отстранились, отлетая в сторону, а Тейлор ощутила усмешку Кайзера. И мгновение спустя ее тело вновь сгруппировалось прямо в воздухе, но в этот раз практически горизонтально и повторила тот же маневр, но отталкиваясь от воздуха, самое чудесное в данном фокусе, что он даже не требует маны. Хватает воли мага, что убежден в том, что воздух достаточно тверд для подобного. Какой бред, магия она такая местами. Кайзер, подлетев к несколько опешившим героям, схватил Александрию за ногу в очередной раз и буквально вкладывая всю свою инерцию и силу, швырнул ту в Эйдолана, который тут же телепортировался прочь. Ее же тело вновь оттолкнулось от воздуха и понеслось прямо на Эйдолана, который снова ушел телепортом, а на его месте осталась какая-то расширяющаяся область. Не долетая до оной, тело Тейлор вновь оттолкнулось от воздуха и резко изменило направление на новое положение Эйдолана. Так продолжалось еще какое-то время, пока Тейлор не заметила, что ее скорость нарастает. Словно с каждым прыжком она накапливает ускорение, Эйдолон же пробовал различные атаки, при этом не рискуя отправлять какие-то резкие и мощные, опасаясь, видимо, очередного открытия двери, так что это в основном были различные площадные эффекты. Пытался подобрать нечто, что сработает. Александрия, как заметила Тейлор спустя время, просто зависла где-то в воздухе на приличном расстоянии. Спустя десяток секунд таких салочек, скорость словно перешла какую-то планку и начался повторяющийся грохот, а все окружающее пространство стало для Тейлор просто смазываться. Она смутно ощущала от Кайзера, что Эйдолон пытался даже упрыгивать куда-то вдаль, но он его тут же догонял. Постепенно ее зрение, видимо с помощью Кайзера, переключилось на его восприятие, ибо хоть она и не видела, но каким-то образом осознавала все происходящее вокруг так, словно видела. И она заметила, что после очередного прыжка Эйдолон после своего телепорта оказался на земле, а потом еще раз, и еще, после еще одного раза, когда Эйдолон тоже резко ускорившись и окутавшись в этот момент какой-то пленкой, попытался его ударить в ответ, Кайзер резко сменил направление и отправился за Александрией, так и продолжавшей висеть в воздухе, а сама она ощутила, как ее насекомые начали движение, и, видимо, Кайзер ощутил ее интерес. У него была какая-то форма аэрокинеза. Это сразу минус насекомые, ультимативная защита от них, и помимо этого, еще и возможность атаковать, довольно быстро парить и очень плотный воздух вполне себе и щитом может быть. И еще и с той самой дверью конфликтует немного. Сейчас же он сменил аэрокинез на ту пленку вокруг тела. При этом третья сила сейчас, судя по всему, произвольный запрет пространственных перемещений, который отключается на мельчайшие мгновения, когда телепортируется он сам. А ее тело тем временем уже схватило попытавшуюся уклониться Александрию и, сохраняя скорость, устремилась к земле, замахиваясь ею как дубиной. Подобная ассоциация даже смутила на мгновение саму Тейлор. С оглушительным грохотом и создавая огромный кратер, Кайзер впечатал Александрию в землю и тут же уклонился от атаки резко появившегося позади Эйдолана. На любую попытку ответной атаки, Эйдолон резко смещался окутанный своей пленкой и атаковал, иногда резко телепортируясь прямо посреди замаха, но ее тело буквально чудом избегало каждая из атак, порой в считанных сантиметрах от тела. При этом Эйдолон довольно быстро убрал пленку с головы, оставив вокруг остального тела, возвращая ее лишь в моменты, когда Кайзер целился ему как раз в голову. Но при этом, когда он был полностью окружен этой пленкой, его скорость вырастала намного больше и Кайзер начинал в основном лишь уклоняться. Что это за эффект такой и почему он избавился от защиты на голове, при том, что она его же и ускоряла? Тейлор несколько недоумевала. У вас это считается, вроде бы, состоянием излома? Судя по всему, когда он закрывается полностью, он полноценно входит в него, смещаясь в какое-то иное измерение пространства. Но, судя по всему, оно скверно сказывается на его сознании. Вероятно, даже сама близость этой пленки вызывает далеко не самые приятные ощущения. Может, даже галлюцинации какие или чего похуже. Сзади тем временем поднялась Александрия, также поспешившая включиться в схватку, но Кайзер почти сразу перехватил ее и начал уже ею отмахиваться от Эйдолана, тем самым вынуждая его начать атаковать так, чтобы он отпустил этот импровизированный снаряд. А тебе пленка мешает его коснуться? Полагаю, ты вначале хотел закончить схватку, добравшись до него, что, фактически, означало бы поражение Эйдолана. Да, ага, он, насколько я знаю, не бугай, и, вроде бы, вытащить такую силу не может, потому его всегда что-то защищает, хотя бы тонкий слой чего-то, что сдержит почти или весь урон. Что касаемо пленки, это что-то ядреное, с таким не сталкивался. Если бить по пленке, по ощущению, просто распылит руку. В целом, я мог бы и продавить этот эффект, но это потребовало бы ощутимого вмешательства и задействования магии. А сейчас ты ей не пользуешься, что ли? В основном, очень малый запас энергии ушел вначале на разгон физических возможностей. Еще крохи на нейтрализацию некоторых из эффектов, что использовал Эйдолон. Но в основном там хватало продавливания чистой силой и устойчивостью тела. И по сути все. Как я и говорил ранее, пока не вижу причин пытаться брать из источника твоих сил слишком много энергии, ибо не уверен, к чему это может привести. А так, я по сути, пользуюсь все еще тем, что взял в самый первый раз. Чушь собачья. Кайзер в этот раз схватил Александрию за шею и буквально вдавил с огромной силой в землю, удерживая словно в удушении. И когда Александрия попыталась ударить его в ответ, Кайзер чуть отклонился, буквально поднимая и подталкивая Александрию назад, прямо на несущийся на него удары Эйдолона. Тот, заметив, что происходит, в последний момент отменил пленку и исчез в очередном телепорте. Но после, Тейлор заметила отвалившуюся практически треть маски Эйдолона, открывая край его глаза, брови и губ с одной из сторон, и при этом она видела следы крови от частично впившейся маски в лицо. Не успел вовремя уйти телепортом, и пока Эйдолон, видимо, приходил в себя, все еще внимательно смотря в ее направлении, она ощутила возросшую активность насекомых, что уже начали ползать по капюшону Эйдолона, двигаясь к открывшейся части лица. Сам же Кайзер вновь переключился на Александрию, сильно замахиваясь ею и отправляя далеко в полет. А потом насекомые добрались до открытой кожи Эйдолона, быстро начиная расползаться по лицу, стремясь забиться в нос и рот. И уже после этого они начали кусаться и жалить, как те, что не успели и были снаружи, так и те, что успели забраться внутрь. Ступор и явный шок героя продлился не слишком долго. Те насекомые, что были снаружи, тут же исчезли в поднявшейся пленке вокруг головы, но вот те, что уже были внутри, Тейлор ощущала, что они живы. Эйдолон сориентировался быстро, и уже мгновение спустя она ощутила, как насекомые стремительно умирают. Кайзер же и не думал останавливаться, и когда Эйдолон вновь ушел от него телепортом на приличное расстояние, как раз в момент, когда его начали кусать и жалить насекомые, сделал очередной стремительный и оглушительный рывок. И когда насекомые внутри тоже стали активно умирать, Кайзер, по ощущениям, негромко открыл дверь перед левой рукой, и мгновение спустя Тейлор ощутила, как ее рука пробила живот Эйдолона насквозь, тут же возвращаясь. Тейлор уловила краем глаза картину пропадающего портала, открытого прямо под пленкой, окружавшей Эйдолона, которая тут же словно перезапустилась, облепив его практически вплотную. Геймовер. Кайзер впервые взял контроль над ее голосом за время схватки, и он прям лучился самодовольством. Тейлор заметила приблизившуюся Александрию, но ее тело не спешило что-либо делать. Та заметила состояние своего товарища и, подхватив его, провожая Тейлор явно внимательным взглядом, хоть глаза и закрыты были маской, но она буквально ощущала впившийся в нее взгляд, ушла в очередную дверь. Что это было? Наконец Тейлор позволила себе как-то внутренне расслабиться и выдохнуть, как ее тут же затопила волна самых разных впечатлений. Хотя, несмотря на произошедшее, там явно преобладали фанатские визги, что лишь забавляло ее сожителя. Полагаю, лучше считай это чем-то вроде первичной проверки сил. Первичной. Сознание Тейлор зацепилось за эту оговорку. Ну, учитывая то, как начал разговор этот ваш суперпарень, то, полагаю, в его духе будет желание взять реванш позднее, чтобы доказать, что он на коне. Тейлор не знала, как относится к подобному. Но, наверное, хорошо, еще одна встреча с Эйдолоном. Хоть его поведение ей не очень понравилось, но, с другой стороны, он в итоге и получил за это. Эта мысль заставила ее хихикнуть даже вслух. А его рана, ничего серьезного, ну, обычно могло бы быть, но не думаю, что с его набором сил это действительно проблема при наличии времени, да и у верхушки героев явно есть к кому обратиться, в крайнем случае панацея в вашем же городе. И правда, Тейлор и так особо не беспокоилась, сомневаясь в том, что подобная рана могла бы ощутимо сказаться на герое, что участвует в каждой битве с губителями. Дыра в животе против огромного бегемота или левиафана, как-то даже не несерьезно сравнивать такое на ее взгляд, хотя где-то глубоко внутри у нее и было легкое беспокойство, до того, как Кайзер указал на логичное. Такому герою уж явно не дадут умереть и чуть что, доставит прямо к панацее или иному другому целителю. И что дальше? Тейлор наконец-то решила оглядеться. Она все еще была посреди какого-то сомнительного пустыря, только теперь, еще и порядком разрушенного. И тут она ощутила, как Кайзер, хотевший было заговорить, замер на пару мгновений, а затем начал говорить, распространяя по ее телу сильную волну предвкушения, буквально предлагая ей идти и прямо сейчас давать согласие на становление им стражем. Подобное саму Тейлор вначале озадачило, особенно учитывая их выходку в адрес Софии, а затем, по сути, подставу на обеде для оружейника Смисс ополчения, да и только что произошедшие. Кайзер же ей расскажет свои мысли по этому поводу и как ему видится происходящее дальше. И когда он закончил, Тейлор уже и самой было интересно, к чему же все это приведет, изнывая от внутреннего предвкушения вперемешку с ужасом. Глава 11. Немного прогулявшись по тому пустырю и подуспокоившись, у Тейлор встал вопрос, а где они вообще и как попасть домой то, после чего она вновь услышала чуждый голос с фразой «Дверь мне», а мгновение спустя уже вывалилась на лужайке перед своим домом, в последний момент успев опереться на руки перед падением. А помягче как-то нельзя, а Кайзер лишь веселился под ее бурчание. Сама же Тейлор уже распространяла всех взятых под контроль насекомых по близлежащим людям, которых находила. Фокусироваться на подобном давалось еще нелегко, но каждый раз повторяя это, процесс все больше и больше становился словно автоматическим, и практически сразу же ощутила, что кто-то за ней пристально наблюдает. Троица парней, двое бритоголовых, третий нет, стоят на углу улицы и, вроде бы, пьют пиво, но двое из трех повернуты в направлении ее дома и один из них что-то печатает на телефоне. Она бы, возможно, даже не подумала на них, но они явно чрезмерно напряжены, а теперь и вовсе направляются к ближайшей машине и просто сидят в ней. Также где-то вдали, почти на краю радиуса нашла кого-то смотрящего за ней через бинокль. Серьезно, ее это так удивило, что она даже сама посмотрела ровно в том направлении, куда указывали ее насекомые. Кайзер тут же ей отправил мыслеобраз, который она с радостью решила воплотить. Смотря ровно туда, куда подсказала ей ее сила с Кайзером, она начала медленно улыбаться, а пальцы приготовила к щелчку, начиная медленно двигаться в том направлении. И стоило ей сделать пару шагов, еще даже до того, как она щелкнула, она ощутила, как молодой парень на той стороне споткнулся, роняя бинокль, и вызывая этим у нее, по сути, приступ истерики. Что он думал, что я ему сделаю? Полагаю, он ожидал чего угодно, но явно ничего хорошего. Так что все зависит исключительно от его фантазии, от какой-нибудь безобидной поломки бинокля, до взрывающихся глаз или всесжигающего черного пламени. На вкус и цвет в общем, Кайзеру тоже было весело, впрочем, как и всегда. Хотя она и вчера замечала некоторые попытки то ли следить за ней, то ли просто пристального внимания, но если она была в движении, скрыться было не особо сложно, просто строя в голове картину города, проводя примерные линии внимания наблюдателей и двигаться так, чтобы очень быстро буквально исчезнуть с их радаров. Уже собираясь войти в дом, она и еще одного заметила. Не многовато ли, хотя этот был самым незаметным и как будто даже и не наблюдал. Фургон стоит довольно далеко, да и сам водитель словно прикорнул прямо в машине. Она не видит его конкретного состояния, но по положению головы и бокового зеркала машины, провела несколько линий через своих насекомых и выходит, что чисто технически, из машины должно быть видно прямо ее, и вход в дом. Сама бы она о подобном трюке со своей силой, как ей казалось, и не догадалась, но ей действительно легко было проводить мысленные линии в пространстве между разными ее насекомыми, ведь она знала точное положение в пространстве каждого конкретного из них. От этой очередной мысли, Тейлор вновь тяжко вздохнула. «И почему ты моей силой пользуешься куда как лучше меня?» По сути, это был риторический вопрос. Если брать за данность все, что ей говорили, ответ был более чем очевиден. Но это была ее сила. И то, что кто-то другой знает больше трюков с ее силой, чем она и способен более тонко управляться с ней, как-то удручает. «Моя дорогая Тейлор, причина этого проста. Помимо огромного опыта в сражениях и не только, я буквально встречал самые разные виды силы и магии, твоя сила не исключительно в общем смысле и потому, Я просто уже изначально имею представление, на что ориентироваться. Притом, частично я могу делать это даже неосознанно, просто ввиду собственных привычек. Один из самых ярких героев с подобной твоей силе, весьма яркая и запоминающаяся личность. Его сила буквально дарует ему крылья. Но особенность в том, что он может управлять каждым пером по отдельности, и каждая из них обладает достаточной силой, чтобы поднять взрослого человека в воздух. Еще он то ли видел через них, то ли слышал, или вообще какой-нибудь эхолот или любая антинаучная чушь, потому что он ясно осознавал, что происходит вокруг его перьев, и использовал их для наблюдения и контроля окружения. Летающий герой с огромным радиусом охвата и невероятными возможностями. Он занял позицию одного из лучших героев своей страны в 20 с лишним лет, при том, что остальные, делившие с ним этот титул, были в основном в диапазоне 30-40 лет, а он уже считался лучше, чем они. Но там это скорее с популярностью связано, но и геройской деятельности у него тьма. И это лишь один из многих примеров, похожий на твою силу, просто у тебя свои особенности, у него свои принципы, как ни странно, общие. Что вообще значит антинаучное в данном ключе? Если так судить, почти все, если не все силы антинаучны, ну в целом да, но я хоть убей не понимаю, как он воспринимал окружающий мир через гребаные перья. Это буквально один из высших уровней бессмыслицы. Когда ты видишь просто какой-то странный и необъяснимый эффект, ты просто его списываешь на какую-то неведомую хрень или на неизвестные будущие знания. Но перья, черт возьми, я знаком с перьями и с тем, что они могут. И этого они явно не могут. Если ту же возможность поднимать перьями я бы и сам мог прикрутить, то вот воспринимать реальность, это уже были бы либо псевдоживые перья, либо какая-то электроника. Но это не было ни тем, ни другим. По сути, обычные перья. В том мире, насколько я помню, ни у кого ничего похожего не было. С перьями в смысле, как это работает, вообще без понятия. Так что к антинаучной я отношу в общем-то все, что местная наука и мои различные знания не способны объяснить или понять, несмотря на кажущуюся понятность. Что-то на уровне махать руками, чтобы летать. Я знаю кучу причин, почему это не должно работать, но, если чья-то сила позволит ему это делать, окей, видимо это возможно, но это антинаучная хрень, пока я или кто-то известный мне не поймет, как это возможно. Что силы, что магия обходит или игнорируют известные в большинстве миров законы физики, а в некоторых о них известно или так мало, или я там не особо задерживался в связи с трудностями в существовании, а тратить лично годы или даже десятки лет на изучение нет. Миров слишком много, а я один, но силы делают это куда как чаще. И, что грустнее всего, несмотря на желание обладания чем-то таким из суперсил в большинстве техногенных миров, я считаю, что это одно из самых худших событий, что может произойти для мира. Но почему, даже с твоих слов выходит, что вполне себе есть не такие дерьмовые миры, как наш, и где процветает геройская индустрия и статус героев в целом? Это разве не говорит об обратном, умница, что запоминаешь, моя дорогая Тейлор? Но вот в чем особенность. Таких миров абсолютное меньшинство, и нет никакой гарантии, что там так все и останется. Магия в этом плане зачастую куда более честна. Она есть и работает для всех одинаково. Хотя есть миры, где магия работает по принципу суперсил, в плане, что возможности это что-то связанное с наследством или рулеткой, но я такие миры отношу скорее к мирам суперсил, нежели магическим, по одной простой причине. Все миры с обладателями суперсил из известных мне, либо уже воплощают какой-то кромешный мрак, бардак или вообще пиздец, или вполне могут сделать это буквально через пару месяцев или лет. Достаточно всего одного человека, ставшим инициатором краха общества или мира в целом. Это почти всегда какая-нибудь сила, связанная с забиранием, кражей или копированием чужих сил. У этих людей чрезмерное эго и самомнение. И да, это говорю я. Можешь представить, и самое хреновое оказывается тогда, когда один из описанных эффектов является вторичным или вообще косвенным следствием силы, до которого дойдет данный обладатель силы. Звучит как-то мрачно, потому что так и есть. Просто у вас вот есть эйдолон. Да, любые силы на выбор, но с ограничением в 3 силы за раз. А теперь представь, что его сила бы навсегда позволяла забрать чью-то силу и оставить ее ему. Вероятно, вначале бы резко кончились злодеи, на самом деле нет, он бы вероятно лишь подстегнул их рост и осторожность с силами, а потом бы он вполне мог решить, что он лучше знает, как пользоваться этими силами и начал бы забирать их у неподходящих на его взгляд героев. Я легко могу представить подобный сценарий и видел подобное не раз. Я как-то не очень не верю в то, что он пошел бы на это, но ситуацию представить могу. Хотя после сегодняшнего может и могла бы, повел он себя, мягко говоря, странно. Ну, я этого парня и не знаю, так что это был сферический эйдолон в вакууме, просто его разнообразие сил очень похоже на комплект крах мира, как я его про себя называю. О, говоря про косвенный эффект сил, в одном из миров, где я побывал, был парень, чья сила заключалась буквально в понимании часов, вроде бы да, он их понимал и чинил, владел мастерской, вроде бы так, есть идеи, как и что могло пойти не так, это весьма хороший подход к силе и ее пониманию, при достаточно вольной интерпретации оной. Логическая цепочка есть, но шаги не совсем прямые. Понимание часов, создание каких-нибудь бомб, хотя нет, звучит слишком просто. Обычные бомбы ты бы навряд ли счел чем-то столь серьезным, а что-то невероятное просто из часов, как-то не кажется правдоподобным. ХМ, ты говорил про забрать, украсть или копировать силы. Чем? Кстати, первые два отличаются. Добровольностью процесса, встречал миры, где для изъятия силы требовалось осознанное согласие. Тоже с рядом оговорок и лазеек порой, но в целом так. Да и те, кто способен отнимать силы без согласия, часто как минимум начинают с торговли процессом. Ибо силы, ну, бывают дерьмовыми, а иногда бесполезными на первый взгляд, а деньги нужны. А кража это, ну, кража. Взял и забрал. Почти всегда необходим контакт, иногда мимолетный, иногда длительный. Хотя пару раз натыкался на тех, кому хватало зрительного контакта, но там вообще все очень быстро становилось несерьезно. В нашем мире я вроде о таком не слышала, и хорошо. Но особенность подобного в том, что если об этом услышат, то либо человек облажался, либо уже поздно. Таких часто устраняют даже свои. Слишком быстрорастущая угроза. Даже в вашем мире с губителями навряд ли бы подобное прижилось, в открытую по крайней мере. Мне сложно подобное принять, даже несмотря на все твои рассказы. Герои не должны себя вести так, а злодеи с ними, вероятно, да. О, эти люди часто мнят себя величайшими героями. Просто все остальные начинают быстро с этим не соглашаться, а величайшему герою подобное не нравится. И вот он конфликт. Ладно, допустим, хотя я все еще уверена, что ты должен ошибаться и такое не должно быть повсеместно. Возвращаясь к твоему вопросу, понимание часов должно быть как-то связано с одним из трех пунктов, видимо, забрать, украсть или скопировать силы, верно, ага. Черт возьми, от понимания часов до какого-то взаимодействия с силами должен быть чертовски большой шаг, или даже парочка таких. На самом деле, не совсем. Он подошел к вопросу достаточно вольно и творчески. Это даже мне показалось интересным, жаль правда за результат. Какая-то параллель между человеком и часами. Но какая? Стоп, часы – это механизм. Организм, как я слышала, это очень сложный механизм. Она еще продолжала рассуждать. Но по расходящемуся легкому веселью от Кайзера, она уже понимала о правильности своей догадки. Он представил человека как механизм, да. Приятно каждый раз убеждаться в том, какая ты умная девушка, моя дорогая Тейлор, да. Хотя за этой его идеей стояло нечто большее. Но, по сути, к началу процесса он подошел именно так. Если я правильно запомнил, то его первым подопытным стала вроде фактически бессмертная девушка. Он вскрыл ей голову и изучал, как работает ее сила. Там вроде была целая серия опытов, которую девушка не пережила бы, если бы не была, как я уже говорил, по сути, бессмертной. Он об этом не знал, и она спустя время воскресла вроде, но это была первая понятая им сила. Не совсем уверен, что слышал или помню, как он конкретно реализовывал эти знания. Хватало ли ему просто понимания, чтобы овладеть силой, или он исправлял себя как этот самый механизм раз за разом для обретения новых сил. Но суть в том, что обычный, по сути, часовщик, стал угрозой мирового уровня, если не сразу, то потенциально и способы выбирал, как можно представить, далеко от лицеприятных. В мирах равной магии подобный сценарий маловероятен. Даже если ты супервеликий легендарный древний архимаг и прочее-прочее с мириадами титулов, то почти всегда есть гении в текущем поколении или даже просто тебя сотня тысяч, десяток тысяч подготовленных магов одолеют. Ведь в какой-то момент количество будет значить куда больше качества. В мире суперсил, да хрена с два. Если один маг научится быть псевдо-бессмертным, значит остальные узнают об этом, и кто-то да повторит эффект. Если у вас объявится бессмертный супер, что ж, у вас появится один бессмертный супер. Больше, в случае если есть подражатели-копировальщики, но это весьма ограниченная серия. Понимаешь, о чем я, верно? Да. И да, говоря про миры с суперсилами, я имею в виду как бы довольно широкий спектр. Довольно крупная часть таких миров вообще даже не считает это чем-то подобным. Простой пример ряда миров, где это воспринимается более обыденно, это миры, где есть какие-то пришельцы или монстры, представляющие угрозу для цивилизации и являющиеся куда более сильными и опасными, нежели люди. Но люди либо начнут естественным образом мутировать из-за какого-нибудь излучения или вообще от этих монстров, или же как-то поглощать частицы монстров, тем самым становясь сильнее или приобретая какие-то черты монстров. И зачастую, помимо банального физического усиления, эти самые люди имеют какие-то свои уникальные фишки, присущие лишь им и никому более. Как по мне, те же суперсилы, только в профиль. Но пока идет этот конфликт с некой внешней угрозой, суперсилы оказывают не столь разрушительное влияние на подобные миры. А вот когда угроза устранена, возвращаемся к прошлым сценариям, ну либо к повторному вторжению и нападению на планету. Я, кажется, натыкалась на истории с похожим развитием сюжета. И если так подумать, в этом действительно есть что-то от суперсил. Просто как-то непривычно осознавать, что супергерой это не только борьба героев со злодеями, а может быть изначально неким вопросом выживания цивилизации. Хотя у нас есть губители, но это ощущается иначе. Они невероятная угроза, но большую часть времени мы видим именно сражающихся героев со злодеями, а информации о нападении губителей почти нет, вероятно из-за деморализующего эффекта от нее, верно? Ага, вероятнее всего. Там слишком много разных участников каждый раз, чтобы был повод что-то скрывать, кроме высокой смертности и, соответственно, деморализующего эффекта. Кстати, про тот мир с геройской индустрией. Да, мир, безусловно, яркий и красочный, располагающий к героям и не особо жалующий как злодеев за счет сил, так и за счет какой-то идеологии или действий. Та же мафия, якудза и прочие практически исчезли там, по сравнению с их состоянием в обычных мирах. Кто-то все еще подобным промышляет, но единицы. И вот, это был один из миров, где я практически не вмешивался в ход событий. Я бы спросил, как думаешь, почему, но ответ прост, и ты навряд ли бы к нему пришла быстро и спокойно. Обе стороны конфликта практически яростно убедили меня этого не делать. Не прямо, конечно, но обе стороны пытались пустить меня на опыты, ха. И после такого я как-то не сильно желал вмешиваться в происходящее. Парочке интересных мне личностей помогал, но в основном вытаскивал из-под прямой гибели и исключал из уравнения конфликта, как если бы они действительно умерли. И вот там прошло всего ничего времени, как страна, в которой я изначально оказался и дольше всего пребывал, была почти полностью обращена в руины посредством одного злодея и кучки его приспешников. Сила, кража чужих сил, с возможностью раздавать их другим, благодаря чему он еще плодил мутантов, наверное, проще так назвать, в общем что-то вроде гуманоидных монстров, имевших сразу ряд различных сил. Монстры, полагаю потому, что из того, что я слышал о нем, если он пытался дать одному человеку больше одной силы, ничем хорошим это не заканчивалось. Может, так монстры и получали силы, только вот искусственно созданные монстры могли пережить подобный эффект, тут я не очень в курсе. Он буквально заставил множество героев сдаться, еще больше из них убито, а некоторых даже сумел переманить на свою сторону, вроде, суля идеалами нового мира и всякая подобная чушь. И его не остановили, а что другие страны? Они разве не должны были вмешаться? Остановили, конечно, ценою одной силы, буквально созданной самим же злодеем, хах. Но если бы этот придурок был чуть умнее или ну, просто меньшим идиотом, навряд ли бы он вообще умер. Он еще и выглядел как какой-то урод на постоянном ивл. Непонятно, что мешало ему найти какую-то исцеляющую или мощную регенерирующую силу. А про другие страны политика. Победил бы злодей, что ж, признали бы новую власть или бы раздербанили остатки страны по частям себе. Победят сами, что ж, они никого не потеряют. Но когда победа была уже вот-вот, конечно же, отправили помощь, но больше гуманитарного характера. Зато отметились, ага, но это политика и все такое, не обращая на это внимания. Если слишком много думать о таком, это начинает подавлять. Даже тебя, МММ, не совсем. Помнишь, что я говорил про бытие лучшим? Я ставлю себя выше стран и законов, и я обладаю возможностями, позволяющими мне это. Это мой путь решения различных дилемм, сокрушить или подавить, а не терзать себя сомнениями. Звучит как-то плохо и вообще по-злодейски. Что-то как раз из того, что ты описывал про крах мира. Ха, есть такое. Но в большинстве миров, где я как-то вмешивался, я остался в истории героем, и лишь в очень малой части злодеем, хотя почти всегда с припиской вроде величайшего или чего-то подобного по смыслу. Так что, полагаю, это говорит обо мне чуть больше, или о мирах, где ты побывал, или о мирах, хах, моя дорогая Тейлор, ты не перестаешь меня радовать. Ладно, надо бы вставать и идти уже, как бы отец не потерял меня. Тейлор поднялась с травы, где последнее время просто валялась, ведя диалог в своей голове, и просто смотрела в небо. Критически осмотрев себя и слегка отряхнувшись, она признала свой вид нормальным и отправилась домой. Пользуйся насекомыми для проверки и чистки. Благодаря своим размерам и органам чувств, заточенным под это, они могут весьма неплохо справляться с большинством не сильно въевшегося. Тейлор на мгновение замерла, обдумывая эту мысль, и, пожав плечами, решила, почему бы и нет. Главное, наверное, не делать так на публике, да еще чтобы заметно было. Да, Дэнни с сомнением взглянул за дочку, но та не выказывала никаких признаков тревоги или сомнений, лучась исключительно довольством. Это, по-своему, его радовало, но как будто событий было слишком много, а Тейлор лишь пыталась увеличить их число. Я, конечно, уже спрашивал, но уточню еще раз. Ты уверена, совушка? Из того, что я увидел в их договоре, это во многих пунктах односторонний договор. Родители там не особо почитаются, и многое возможно исключительно потому, что протекторат является обособленной полувоенной организацией, на которую часть законов и правил не распространяются. И просто так выйти из их программы будет весьма затруднительно без очень веской причины, так что проще будет ориентироваться на пребывание там вплоть до совершеннолетия. Да, папа, ты все это уже говорил, и я предельно четко и ясно поняла все это. Это не шутки, и все довольно серьезно. Его дочь нисколько не изменилась в лице, лишь прикрыла глаза, начав слегка покачивать головой. И ты ведь понимаешь, что с учетом всей текущей ситуации и потенциального расследования в твоем отношении, это, вероятно, еще может пойти и как испытательный срок. Вероятно, что-то такое и будет, да. Ну или на грани, пока само СКП решит, что подобное даст им возможность меня контролировать, ну и наконец-то официально побольше разузнать обо мне и уже на основании этого делать какие-то более конкретные выводы. Дэн ничуть было даже не отвлекся от дороги, услышав подобное. И ты на все это согласна, даже несмотря на потенциальные проблемы, которые могут из этого вытечь, потому что СКП получит совершенно не те ответы, которые ищет, и для них все станет сильно сложнее и запутаннее. Уверенность в голосе дочери как-то влияла и на него, но при этом умом он осознавал, что все это звучит очень уж странно и как бы не было слепой бравадой. И у подобного мнения с твоей стороны явно есть какая-то конкретная причина. Есть, согласилась Тейлор, все еще сохраняя невозмутимое состояние с легкой улыбкой. А своему старику ты об этом сообщить не хочешь? Дэнни несколько неловко хмыкнул. Давай оставим это сюрпризом. В этом действительно нет ничего плохого, так что никакого плохого влияния эта информация не окажет. Тут Тейлор открыла глаза, и он уловил в ее взгляде кучу демонит. Его дочурка явно приготовила какую-то пакость для СКП, но действительно ли эта пакость стоит того, чтобы соглашаться на условия, которые теперь могут быть весьма и весьма сомнительными? Ханна была в офисе СКП, и, как ей кажется, за последние дни она тут была слишком уж часто, при учете, что их основная база располагается на вышке в заливе, когда ей пришел сигнал. Мисс ополчение слушает. Мэм, тут некая Тейлор Эберт с Дэнни Эбертом по поводу. Ханна, конечно, удивилась, что они пришли сегодня, ведь встречу им назначили на завтра, да и адвокат не был упомянут. Пришли обсудить что-то заранее и сделать это срочно. Впрочем, почему бы и нет, может, удастся как-то урегулировать весь этот конфликт. Да-да, я в курсе, я готова их принять через пару минут. Хорошо, мэм, я направлю их к переговорной. Что же такого они хотят обсудить? Мучиться подобными вопросами ей было недолго. Она также предупредила вышестоящее начальство в виде оружейника и директора Пикгат. Оружейник тоже не был доволен своим здесь пребыванием, но он уже почти закончил доводить до ума совместный с дракон проект по поддержанию чистоты в здании. Ей же поставили задачу выяснить конкретную причину их столь раннего прихода и дальше действовать по ситуации, с настоятельной рекомендацией от директора Питгот, не делать все еще сложнее. «И снова здравствуйте», — добавила она привычной доброжелательности в голос, завидев семейство Эбертов в сопровождении офицера из КП, «не ожидала вас так рано. Вам, вроде бы, назначили встречу на завтра, не так ли? Ну, мы здесь немного по другому поводу, вам разве не сообщили?» — с интересом уточнила Тейлор Эберт, проходя в помещение и занимая то же самое место, что и пару дней назад, как и ее отец. «Да», — Ханна признала, что, видимо, поторопилась, прерывая девушку с ресепшена с ее объяснениями. «Мы здесь по поводу вступления в стражи, не так ли, пап?» Тейлор с усмешкой перевела взгляд на отца, а сама Ханна словила некоторый ступор. Учитывая начавшуюся конфронтацию и практически очевидное участие мисс Эберт против одного из стражей, она заявляет о намерении вступить в стражи. «Нет, это не то, чтобы плохо, но обычно из подобной ситуации это было бы принуждением с испытательным сроком, а не добровольным решением». «Ага». Мистер Эберт внешне даже казался слегка потерянным, видя столь решительной и довольной свою дочь, но при этом улыбался и, вероятно, согласился бы сейчас с любым ее решением, пусть даже она решила бы стать какой-нибудь злодейкой на полставки, не говоря уж про переход в официальные герои, как казалось самой мисс ополчения. «Это хорошо», — Ханна все же совладала со своими мыслями и кивнула им. «А заместителя директора Реника не будет?» — спросил мистер Эберт, заметив, что в центре стола на этот раз одна мисс ополчения, и, вероятно, никто иной не ожидается. «О, у него на вечер были кое-какие дела, и он уже ушел. Но не беспокойтесь, предварительное согласие на ваш прием уже было от директора, хотя и было оно до сегодняшнего утра, что явно должно сказаться, не так ли? Но в любом случае за их беседой должны наблюдать, да и в крайнем случае, если дойдет до подписания, она всегда может отлучиться для звонка. Так что, полагаю, никаких проблем. Я уполномочена для проведения подобного, несмотря на то, что видно у мисс ополчения видно лишь глаза, но она уже научилась улыбаться так, чтобы окружающие это понимали даже при этом. Стражи ведь не занимаются ничем опасным, конечно же нет. Патрули в двойках-тройках по безопасным районам города и периодические объединения с героями протектората. И так называемые пиар-патрули, также двойками-тройками и иногда с героями протектората. Полевая работа стражей состоит из этого, а столкновение со злодеями, в случае подобного стражи должны сообщить об этом по связи и отступать. Никто не ожидает от них вступления в драку и даже более того, им запрещается заниматься подобным в абсолютном большинстве случаев. «Видишь, пап, я же говорила, никто не собирается бросать стражей на Лунга, Крюковолка или Кайзера». На последнем имени у Тейлор непроизвольно вылезла улыбка, но она ее оставила, начав улыбаться еще шире. «Да умом-то я понимаю, просто неспокойно мне», — Дин не тяжко вздохнул. «Понимаю вас, но безопасность стражей – наша первоочередная обязанность. Наша цель, как таковая, дать им время и возможности вырасти и научиться пользоваться своими силами». Тут она уловила вибрацию своего телефона. «Прошу прощения», — она достала телефон и, быстро прочитав сообщение от директора, слегка удивилась. Ей сказали, что на вступление в стражи девчонки добро, но обсудить перевод в другой город, а также, что из-за текущего расследования, разговор по которому назначен на завтра, будет необходимо подписать ряд дополнительных соглашений в дополнение к договору. Уже убирая телефон, Ханна заметила, как девушка непроизвольно дернулась, бросив взгляд на дверь. «Что-то не так?» «Нет, что вы, все прекрасно», — девушка при этом почти сразу же расслабилась, возвращаясь в то состояние, в котором она и пришла. «Все же мне хотелось бы уточнить, было ли что-то, что конкретно сподвигло вас на столь поспешное решение? Не поймите неправильно, просто многие либо принимают решение практически на месте, либо же обдумывают куда как дольше». «О», — Тейлор подобралась, — «на самом деле да. Буквально недавно у меня, так сказать, состоялся стресс-тест моих сил». Ханна видела, что девушка явно пребывает в некоем подобии возбуждения, а ее лицо расползается в улыбке, и даже прикрыла глаза в конце. «И в чем же он заключался?» — обеспокоенно спросила мисс ополчения, да и мистер Эберт явно был озадачен. «Я победила Эйдолана», — ответила Тейлор одновременно с открытием глаз и четким, прямым взглядом прямо в глаза героине. Мисс ополчение прервала буквально звенящую тишину, слегка покашлив в кулак, явно убежденная в том, что ей либо послышалось, либо прозвучала очень странная и неуместная шутка. «Не могли бы вы, мисс Эберт, повторить еще раз?» Дала она шанс девушке исправиться. «Можно просто Тейлор, и я победила Эйдолана». Теперь ее голос уже лучился весельем, и как-то либо смущаться из-за сказанного или уходить на попятный, она явно не планировала. Тут дверь резко распахнулась и в помещение зашел оружейник, этим слегка удивив мисс ополчение. Ей казалось, тот был занят в другом конце здания, и быстро приблизившись, буквально навис над Тейлор. «Мисс Эберт, повторите, пожалуйста, еще раз». По его голосу буквально ощущалось, что он выдавливает из себя слова и вежливость, и это не столько просьба, сколько завуалированный приказ. «Да, без проблем. Не далее, как пару часов назад, я абсолютно, безоговорочно победила Эйдолана, которого затем унесла Александрия. И как же вы встретились с двумя героями Триумвирата, будучи в Брактон-Бей?» Вновь прокашлившись, уточнила Ханна, обдумывая ситуацию. «Происходит что-то очень странное, и датчики оружейника явно не сообщают ему о том, что девушка врет. Так что она либо их всех искусно водит за нос, во что ей, вероятно, сейчас очень хотелось бы верить, либо все очень странно. О, они сами пришли. Но за подробностями вы можете обратиться к генеральному директору Коста Браун, она в курсе», — ответила девушка, тем самым, кажется, озадачивая обоих героев еще сильнее. С чего главному директору СКП знать об этом? Хотя, если действия героев Триумвирата были действительно санкционированы на подобное, то, чисто технически, она и правда должна быть в курсе, но это все как-то нелепо.